Глава 5. Альдзе все еще было неловко от своего внезапного обморока. С ней такого прежде не случалось. Но ее никто за это не винил, да и ей самой сейчас было о чем подумать помимо своей минутной слабости. Она укротила чудовище. Конечно, ее такому учили в академии, она практиковалась на тиграх и медведях. Но те животные, пусть и опасные, были понятными и знакомыми. А это... Она даже не бралась сказать, что это было. Рептилия? Насекомое? Млекопитающее? Или то, о чем на Земле даже не слышали? Если бы у нее был выбор, она бы, конечно, никогда не согласилась пойти на контакт с такой тварью. Так ведь выбора ей никто не давал. Ей пришлось оценивать ситуацию за пару секунд, и она четко поняла, что сил Стерлинга не хватит на быстрое убийство этого существа. Станет только хуже. Поэтому она коснулась разума твари, выбравшейся из реки. Это был странный разум. Сложный и вместе с тем пустой, наполненный скорее эмоциями, а не мыслями. Она словно шагнула в сердце водоворота. Но даже среди тьмы и хаоса, которыми было это создание, ей удалось найти определенную логику, общую для двух планет. Она знала, что такое голод, а еще страх и боль. Альда воздействовала на его инстинкты как могла, убеждала, что нужно уйти, что сражаться с ними опасно, что в реке сейчас гораздо лучше. У нее получилось, но это отняло больше энергии, чем она ожидала. Пожалуй, не последнюю роль в этом сыграла ядовитая атмосфера планеты, к которой Альда только-только начала привыкать. Как бы то ни было, у нее закружилась голова, и она, не успев произнести ни слова, потеряла сознание. Она очнулась уже в челноке. Рядом с ней сидел Киган. Остальные члены команды держались чуть поодаль, а Стерлинг и вовсе забился непонятно куда. Интересно, почему? Так и не смог подавить свою неприязнь? Или смириться с тем, что она спасла его? Никто не обвинял Альду открыто, и уже это было хорошо. Придя в себя, она доложила капитану, что произошло. Хотя сказать она могла не так уж много. Соединившись с разумом этого существа, она все силы бросила на то, чтобы отпугнуть его. Она не получила от него никаких знаний. Пока Лукия решала, что делать дальше, Альда приходила в себя. Киган протянул ей бутылку питьевой воды и сел поближе. От его поддержки было хорошо... и странно. «Как ты?» — тихо спросил он. «Стерлинг точно не обидел тебя?» «Поверь мне, там был желающий меня обидеть куда опаснее Стерлинга». «Это понятно, но надрать задницу тому червяку я уже не могу, а Стерлинг, если что, от меня получит». «Да не трогал он меня». Тихо засмеялась Альда. «И я не думаю, что у того червяка вообще есть задница. Он совсем... другой». «Угу. Подозреваю, наша нежная трепетная Наэль не отказалась бы от возможности его вскрыть». «Может быть, но я сейчас не об этом. Я ведь телепат, мне эти ваши вскрытия по барабану. Я говорю, что он другой в плане сознания. Это сложно объяснить словами. Когда я касаюсь разума людей или животных, это всегда разный опыт. Но есть ощущение тепла, как будто я выхожу на солнечные лучи». «А здесь такого не было», — догадался Киган. «Нет. Здесь было чувство, будто я нырнула в холодную грязь. Это не значит, что то существо плохое. Хорошее, плохое — это все оценки, на которые мы не имеем права. Я просто хотела сказать, что если мы так не похожи, от этой планеты можно ждать чего угодно». Альда не могла сказать, откуда взялась такая разница. Эта планета ведь обладала воздухом, более-менее подходящим для детей Земли. Водой, пусть и странной, землей. Это все нормально, привычно, но если так, почему она породила такую жуткую жизнь? И как пассажиры Хелены умудрились здесь выжить? Пока она приходила в себя, Луки и Стерлинг возились с аппаратурой. Скоро капитан позвала и Кигана, а раз им понадобилась помощь механика, происходило нечто серьезное. Но что именно, Альда выяснить не успела, потому что ее внимание отвлекла Наэль. «Мне нужно осмотреть тебя после обморока», — смущенно улыбнулась она. Наэль все еще сторонилась ее, но, кажется, уже начинала привыкать. По крайней мере, она не плакала при появлении Альды. Уже прогресс. «Да со мной все в порядке». «Верю, но протокол есть протокол». Пока с ней возилась Наэль, ей приходилось то вставать, то поворачиваться, то раздеваться. Все это отвлекало, и она лишь краем глаза заметила, что Луки и Киган бурно что-то обсуждают. Точнее, бурно обсуждает Киган, а Луки отвечает ему в своей неизменно холодной манере. Альда могла бы проверить их мысли, но делать это вот так нагло было неловко. Да и потом, после недавнего шока, она опасалась использовать свои способности. Когда Наэль закончила, Лукия заставила всех собраться в корабле и объявила. «У нас готов план действия». «Внезапно», — заметил Роле. Судя по всему, он был задет тем, что капитан позвала к монитору механика, а не его. Появился новый фактор. Со стороны Хелены начал поступать радиосигнал. «Тот же, что и раньше?» — уточнил Стерлинг. «Нет, покачал головой Киган. «Гораздо слабее. Если честно, это бесполезная фигня. Да, это сигнал бедствия, но он настолько слабый, что за пределами планеты его не уловить. Да что там, на другой стороне Кеплера его уже не будет. Прошлый сигнал был куда лучше, а этот, похоже, делал любитель». «Но раз это любитель, он не знает, что его сигнал бесполезен», — отметила Альда. «Скорее всего, он верит, что кто-то этот сигнал услышит». «В точку», — подмигнул ей Киган. «Мы можем использовать это», — добавила Лукия. «Теперь у нас есть повод пойти на контакт и объявить, что мы спасательная группа, присланная в ответ на их сигнал». «А нельзя просто сказать правду?» — тихо поинтересовалась Наэль. «Зачем все эти сложности? Зачем ложь?» «Это не ложь, а соблюдение правил», — возмутился Стерлинг. «Если не учитывать уровень страстей, Стерлинг прав», — кивнула Лукия. «Есть четкий список того, что мы можем и не можем делать. Сообщать любую информацию о Земле участникам операции «Исход» нужно очень осторожно. Неизвестно, как они отреагируют, если узнают, что их предков обманом заставили покинуть родную планету. Поэтому мы скажем им, что мы представители международного торгового корабля, который шел по этой солнечной системе транзитом. Ну и, конечно, никому не полагается знать о способностях, которыми мы обладаем. Поэтому использовать особые навыки с этого момента разрешается только в случае крайней необходимости. Все остальное будет наказываться. Понятно, Рейборн?» «А что сразу Рейборн?» — оскорбился Киган. Лукия и бровью не повела. «Потому что только вы, обладая высоким уровнем силы, используете ее по первому капризу. Но опять же, касается это всех. Для обитателей колонии мы должны оставаться простыми людьми, готовыми помочь им». Альде эта стратегия нравилась не больше, чем Наэль. Потомки пассажиров Хелены и так уже много вынесли, зачем обманывать их? Однако она видела, что правила действительно необходимы. Это сложная ситуация. Это люди, которые годами жили в непонятном суровом мире. Пока предполагалось, что использовать способности им придется только в том случае, если на них нападут дикие звери. Однако Лукия не сказала, что им запрещено причинять вред людям, и все понимали, что это значит. Альда вдруг вспомнила, что у нее есть лицензия на убийство разумных существ. Официальное разрешение делать то, что делать обычно запрещено. И от этого ей стало не по себе. Блейн не знал, что будет дальше. С ним, с поселением, со всеми, кто опрометчиво назвал Арахан своим домом. Рене сдержала свое слово и никому ничего не сказала, однако он все равно не мог расслабиться и ждал удара в спину. Ему сложно было сохранять былую невозмутимость. Он рисковал выдать себя в любой момент. Крита уже заметила неладное, да и Намат, кажется, начал коситься на него с подозрением. Но пока они объясняли это бедственным положением дел в поселении и не задавали лишних вопросов, он не ожидал перемен, потому что им неоткуда было прийти. И тем больше было его удивление, когда ему доложили невероятную новость. На каменной равнине обнаружены люди. Люди. Настоящие люди, совсем такие, как они, но не из их поселения, а значит чужие. Это звучало так сказочно, что сложно было поверить. Откуда здесь люди? Два предыдущих поколения не раз убеждались, Арахна необитаема, а третья уже искать перестала. Они свыклись с тем, что здесь нет разума, кроме их маленького уязвимого уголка. Хотя у Блейна, пожалуй, было меньше всех прав на удивление, ведь он сам позвал на помощь. Но он был так убежден, что никто не откликнется. Может, это совпадение и появление чужаков не связано с его сигналом? Ведь слишком мало времени прошло. Нет, не бывает таких совпадений. Придя в себя после первого шока, он поспешил к Намаду. «Нам нужно поговорить, наедине». «Прямо сейчас?» — поморщился Намад. «Это не может подождать? Ты ведь сам знаешь, что творится». «Да, и именно об этом я хочу поговорить». Он еще не видел Рене, да и не знал, где она. Блейну было все равно, он хотел сам сообщить лидеру о том, что случилось, а не позволять это ей. Ему было страшно, однако ситуация не оставляла времени на сомнения. Им всем нужно было спешить. Намат выслушал его внимательно, и сложно было сказать, как он к этому относится. Он не приказал казнить Блейна на месте и не изгнал его немедленно. Уже неплохое начало. «Тебе следовало предупредить меня», — заметил Намат. «Я знаю, я должен был посоветоваться с тобой, и я хотел, но я боялся, что ты откажешь. А мне тогда казалось, что это наш единственный шанс». «Может, ты и прав. Не знаю, но все уже решилось. Они здесь, и с ними нужно что-то делать». «Как думаешь, кто они?» — тихо спросил Блейн. Ему все еще сложно было поверить, что прямо сейчас на этой самой планете есть существа, которые пришли с территории звезд. «Понятия не имею. Но наши разведчики докладывают, что техника и костюмы у них повыше уровнем, чем были у первого поколения». «С ними уже пытались вступить в контакт?» «Нет, пока просто наблюдают». «А сами они что делают?» «Идут в нашу сторону. Их всего пятеро, не похоже, что они опасны, но они и не напуганы». Что ты решил? Я не знаю, вздохнул Намат. Они могут оказаться угрозой для нас. Да и потом, ты знаешь, что сейчас в поселении творится черти что. Люди на грани паники, и я понятия не имею, как они отреагируют на появление чужаков. Нам не нужны ни прозванные богами спасители, ни мнимые завоеватели. Если честно, я бы не отказался обсудить это с советом. Блейн снова вспомнил про Рене и досадливо поморщился. Времени не остается. Я не управляю поселением, напомнил Намат. Да ладно тебе. Просто все эти годы никто из нас не называл лидера. Но если бы мы однажды решили выбрать главного, все мы знаем, кто бы это был. Сомнительная честь, ведь вся ответственность тоже моя. Будем разбираться по ходу дела, для начала придется их задержать. В поселении не должны узнать о них до того, как мы разберемся, кто это такие. Разумно, кивнул Блейн. Если что, я на твоей стороне, как всегда. Надеюсь на это. Они не знали, чего ждать от пришельцев, и все равно Намат отдал приказ задержать их. Не захватить в плен, а именно задержать, там, среди безжизненных камней, подальше от поселка. Разведчики прекрасно знали, что может не получиться, однако ослушаться не посмели. Последовали напряженные минуты, в которые все должно было решиться. Будет битва или переговоры? Это ведь подскажет, ради чего пришли эти люди. Но вот ожидание закончилось, и старая рация, оставленная еще первым поколением, принесла голос главы разведывательной группы. Они согласились остановиться, господин Вега. «Вам удалось с ними поговорить?» — уточнил Намат. «Они вообще разговаривают?» «Они разговаривают, но язык какой-то странный. Там есть и наши слова, и не наши». «Как они ведут себя? Злятся? Пытаются вам угрожать?» «Нет, господин Вега, они выглядят совсем спокойными, даже дружелюбными». «Хорошо, попытайтесь объяснить им, что я скоро приеду. До этого момента вы должны оставаться на месте». «Как скажете». Начиналось все неплохо, пришельцы вели себя так, как подобает вести спасателям. Неужели они все-таки откликнулись на сигнал? Когда Намат направился к выходу, Блейн последовал за ним. Иначе и быть не могло, сейчас не было в поселении силы, которая заставила бы его остаться в стороне. Но больше они никого не позвали. Они оба понимали, насколько все серьезно. Суд над Фостером, как это ни иронично, многому их научил. Поездка была недолгой, и пришельцы оказались в опасной близости от поселения. К счастью, их скрывали первые каменные холмы и изгиб реки, поэтому пока их не заметил никто, кроме разведчиков. Их и правда было пятеро, и они оказались странной компанией. Блейн совсем не такого ожидал. Среди них было всего двое мужчин. И если один с огненными волосами еще смотрелся воином, то второй, странно темный, был больше похож на ученого, а трое и вовсе оказались женщинами. Нет, в поселении женщины тоже порой играли важные роли, взять хотя бы Рене и Криту. Но посылать их на спасательные миссии немыслимо. Тем более таких молодых. Одна тощенькая, как ребенок, вторая действительно ребенок, третья высокая и подтянутая, но все равно слишком молодая. А эти длиннющие белые волосы, эти желтые глаза, они точно люди. Чем дольше Блейн наблюдал за ними, тем больше он сомневался в этом. Кого же он вызвал с небес? Они покинули вездеход и подошли поближе к пришельцам. Не уезжать же теперь, когда все началось. А странности продолжались. Когда чужаки сообразили, что прибыли лидеры, вперед вышли двое, но совсем не те, кого Блейн ожидал. Он думал, что вести переговоры поручат мужчине с огненными волосами, как самому сильному. Но вместо него шаг вперед сделали девушки. Совсем юная и та, что с темными волосами. С ними заговорила юная, однако язык действительно был странным, искаженным, местами понятным, а чаще изломанным. Это могло бы стать проблемой, если бы к ним не обратилась вторая девушка, и ее речь звучала куда чище. «Здравствуйте», — сказала она. «Это капитан Лукия Дион, глава торгового корабля «Северная корона». А я Альда, я переводчик. Я помогу вам поговорить. Лукия приветствует вас. Мы прилетели, потому что услышали ваш сигнал». «Значит, сигнал сработал». Блейн не знал, радоваться этому или нет. Он никогда не испытывал ничего подобного. Может ли оказаться, что один решительный поступок с его стороны спасет всю колонию? Но если так, это послужит еще одним доказательством того, что Фостер был прав. И убили его безвинно. «Откуда вы знаете наш язык?» — спросил Намат. «Он ведь возник не на пустом месте», — слабо улыбнулась переводчица. «Ваш язык — это смесь языков тех, кто был до вас. Смесь европейских языков в основном. Все колонисты, которые летели на Хелене, внесли в него свой вклад». «Тогда почему вы нас понимаете?» «А я знаю очень-очень много языков. Мне несложно разобраться в вашем. Но вы до сих пор не назвали себя». Вот сейчас им и нужно было решить, как отношения с пришельцами будут развиваться дальше. Если бы Намат отказался называть им свое имя, это было бы первой враждебностью. А называя имя, он вроде как признавал их перед разведывательным отрядом. Не слишком ли это было опрометчиво? Он, наконец, решился. Мое имя Намат Вега. Это Блейн Ренфро. И вместе мы входим в совет поселения Хелена». Девочка с длинными волосами быстро что-то сказала, а ее спутница перевела. «Вега — известная фамилия. Вы из династии капитанов, не так ли? Представители вашей семьи все еще служат во флоте». «Все верно», — кивнул Намат. «Мой отец был капитаном Хелены». «Мы рады встрече, и мы постараемся помочь вам». «С этим будет непросто». «Но вы ведь отправляли сигнал?» «Да, и мы очень рады тому, что на него откликнулись. Но мы, если честно, к такому не готовились. Этот сигнал... Это была последняя отчаянная попытка, и, как и любой спутник отчаяния, она не была до конца продуманной». «Так что же нам делать теперь? Вы отказываетесь от помощи?» «Ни в коем случае», — поспешил заверить их Намат. «И я буду рад пригласить вас в поселение. Просто пока вам придется побыть не только почетными, но и тайными гостями. Наши люди многое вынесли в последние дни. Они не готовы к такому потрясению». «Понимаю», — кивнула Лукия. Некоторые слова она вполне уверенно произносила и без помощи переводчицы. «Мы отвезем вас туда. Но сначала вам придется сдать оружие. Пожалуйста, не сочтите это за оскорбление. Речь идет всего лишь о мере безопасности». «У нас нет оружия», — сообщила Альда. «Как я уже сказала, мы с торгового корабля, мы не воины. Но если хотите, можете обыскать нас, мы не возражаем». «В этом совсем нет необходимости, мы верим вам». Дело было не в доверии, просто Намат, как и все остальные, видел, что никаких сумок у пришельцев нет, а в их комбинезонах оружие не спрячешь. Но Блейну все это казалось по меньшей мере подозрительным. Как они могли спуститься на чужую планету, ранее считавшуюся необитаемой, совсем без оружия? Да еще в таком составе больше половины слабых женщин. Однако, как он ни старался, он не мог найти подвоха, и ему оставалось лишь подыгрывать Намаду. «А где ваш корабль?» — спросил Блейн. «Далеко отсюда, но на этом берегу реки. Он сейчас заблокирован, не позволяйте своим людям подходить слишком близко. Может сработать охранная сигнализация. Мы можем отвезти вас к нему». «Может быть, позже», — сказал Намат, бросив предостерегающий взгляд на Блейна. «Пока мы бы хотели принять вас и обсудить, как можно нам помочь. Ведь помощь нам действительно нужна». Если пришельцы и подозревали что-то, угадать это было невозможно. Они вошли в вездеход без сомнений и заняли предложенные им места. Все это было таким обыденным, будто они просто встречали охотников, только-только вернувшихся из джунглей. И Блейну даже пришлось напомнить себе, чтобы поверить. Началась новая эра. Киган слабо представлял, к чему приведет их сомнительная стратегия, но не боялся. Он уже и не помнил толком, что такое страх. Это, пожалуй, можно было считать побочным эффектом силы. Вплотную подобравшись к первой двадцатке, он больше не тревожился о тех мелочах, которые казались ему важными раньше. И это было не так хорошо, как могло показаться на первый взгляд. Вместе со страхом уходили другие чувства. Его сложно было удивить и заинтересовать чем-то, его жизнь становилась скучной. Кигана это начинало напрягать, и он не знал, что нужно винить. Способности или ход времени, а может все сразу. Вот почему появление новенькой стало для него глотком свежего воздуха. Он и не ожидал, что так будет. Молодая кровь — это всегда хорошо для команды. Но в самой этой девушке было что-то особенное. Киган стал единственным, кто отказался бы от возможности вернуть все на свои места и снова путешествовать с Гейлом. Альда ведь и правда была любопытным маленьким существом. Застенчивая в силу возраста, но умная от природы. Гордая, но слишком суетливая, как все недавние отличницы. Пожалуй, в будущем из нее получится нечто совсем уж особенное. И Киган готов был наблюдать за этим. Но пока ему полагалось наблюдать за их окружением. Таким было его задание от капитана. Еще до того, как они приземлились, Киган успел изучить все архивные документы, связанные с Хеленой. Теперь он мог с легкостью сказать, что за минувший век колонисты ничего толкового не создали. Они пользовались только тем оборудованием, которое их предки взяли с собой. А это оборудование не было предназначено для таких испытаний. Ему полагалось служить людям лишь первое время, пока не будет создан лагерь. Однако полноценный лагерь, похоже, так и не появился. Машины выходили из строя. Вездеход, на котором их везли, был перетянут какими-то лентами, металлическими тросами, и все это держалось на честном слове. Кигану не нужно было даже присматриваться внимательнее, чтобы понять. Дела местного населения плохи. Да и население это выглядело отвратительно. Потомки лучших ученых Земли мало напоминали своих славных предков. Все они были высокими, тощими и белесыми, хотя они, похоже, вели дневной образ жизни. Киган не знал, как это объяснить, и не пытался, предоставив все медицинские вопросы на Эль. Должна же и эта плакса быть полезной. Альда вот, например, себя показала. Он понятия не имел, как она это делает, но переводила она ловко, ни одной паузы. Казалось, что она занимается этим всю жизнь и действительно знает языки, а не читает чужие мысли. В машине Киган улучил удачный момент и пересел поближе к Альде. «Ты как?» — спросил он. «Все хорошо?» С его стороны это не было игрой. Он и сам не брался объяснить, почему так заботится о ней, однако игнорировать это чувство не мог. «Я-то в порядке, а вот они напуганы». Альда кивнула на людей, встречавших их. «Они не знают, чего от нас ожидать». «Да ладно, мы же мирные ребята». «Мне кажется, мы для них даже слишком мирные. Они привыкли выживать здесь. Посмотри, у них тут все вооружены». «Да, похоже, с миролюбием мы перестарались». Рельеф планеты был относительно ровным, если не считать пару пологих каменных холмов. Единственной величественной горой, пронзившей горизонт, стали руины космического корабля. Впрочем, теперь в Хелене едва узнавалось творение рук человеческих. Металл занесло каменной пылью, на нем росли какие-то сухие темные лианы, да и люди успели разобрать часть того, что раньше было обшивкой. Из этого они построили свои дома, которые жались к останкам корпуса, как грибы к дряхлому дереву. Между домами тянулись кустарно сплетенные провода, то тут, то там попадались нерасчиненные генераторы. Электричество здесь было, но очень мало, гораздо более важная роль отводилась кострам, вокруг которых собирались люди. Вездеход видели, если не все, то многие, но никто не обращал на него особого внимания. Вряд ли это было бы возможно, если бы по поселку пролетела весть о пришельцах из космоса. Значит, Намат действительно ничего не сказал своим людям. Их повезли не к главным воротам, ведущим в обжитую часть корабля, а к дальнему входу, почти не просматривавшемуся со стороны поселения. «Ты ведь предупредишь нас, если они решат сделать глупость?» — осведомился Киган. «А глупость они могут сделать спонтанно и в любую минуту», — вздохнула Альда. «Они растеряны и напуганы. Это опасное сочетание». Из транспорта их проводили в большой зал, который не был похож на темницу. Вполне вероятно, что по местным меркам это было чуть ли не королевское пристанище, с мягкими диванчиками и электрическим освещением. Значит, игра в почетных гостей продолжалась. Им сказали отдохнуть здесь, а потом за ними снова пришли. Гонец от здешнего совета объявил, что лидеры поселения желают поговорить с руководителем спасателей. И все бы ничего, но указали при этом на Кигана. «Так, а я здесь при чем?» — поразился он. «Вам же ясно сказали, капитан Лукия!» «Мы понимаем ваши меры безопасности», — снисходительно улыбнулся гонец. «Капитан изображает самый слабый член команды, чтобы в случае его гибели экипаж не пострадал. Но мы не враги вам, нет нужды скрываться». «Так, послушайте». «Не надо», — вмешалась Лукия. «Если они так хотят говорить с тобой, пожалуйста, в конце концов ты второй после меня, пора бы вспомнить об этом. Ты, надеюсь, знаешь, что делать». «Ну, импровизация так импровизация», — фыркнул Киган. «Он давно уже не сталкивался с таким махровым шовинизмом. В современном космическом флоте это не поощрялось». Да и потом, бессмысленно было делить солдат на мужчин и женщин так, как раньше. За счет мутации в маленьком теле Лукии было скрыто куда больше грубой силы, чем в его мускулах. Но не объяснять же это аборигенам. В глубине души Киган был даже рад, что позвали его. Он не рвался к роли лидера, это его утомляло. Но он хотел сопровождать Альду, а она должна была пойти в любом случае, как переводчик. Он не сомневался, что в момент опасности сможет защитить ее куда лучше, чем Лукия. Хотя бы потому, что Лукия и не подумает никого защищать. Уходя из зала, он услышал за своей спиной тихий голос Роле. «Киган будет представлять наши интересы? По-моему, нам конец». Зря он драматизирует, конечно. Киган пообещал не использовать способности и намеревался сдержать свое слово. Но он прекрасно видел, что одной их команды, даже если не учитывать оставленного на стреле Стерлинга, хватит, чтобы истребить этот полуцивилизованный поселок. Внутри корабль выглядел даже хуже, чем снаружи. Металл был искорежен, и непонятно, что стало причиной — падение, время или старание колонистов. Хотя это еще можно было объяснить, гораздо больше Кигана настораживала странная коррозия, которую он наблюдал тут повсюду. В какой-то момент он просто не выдержал. Профессиональное любопытство взяло в нем верх. Он потянулся к одной из пораженных решеток и обнаружил, что на ощупь она мягкая, как влажный картон. На Земле ничего подобного не происходило. Это ведь не какая-нибудь консервная банка, это укрепленный металл космического корабля. Он даже ржаветь не должен. И неважно, что тут произошло и что находится в атмосфере. Его неожиданная остановка поначалу насторожила гонца, но увидев, что Киган не пытается сбежать, а просто осматривается, тот расслабился. «Да, тут ничто не долговечно», — перевела его слова Альда. «Дело не в долговечности», — покачал головой Киган. «Спроси у него, почему это произошло с металлом? Так не должно быть». Альда не стала спорить. Она задала вопрос, выслушала ответ, и этот ответ удивил ее. Он сказал, что Арахна не жрет только камни, все остальное она рано или поздно уничтожит. Арахна? Если я правильно поняла, так они называют свою планету. Определить, что повредило металл, Киган не мог, но знал, что еще вернется к этому. А пока они продолжили путь, и гонец привел их в зал, где ждал здешний совет. Двоих они уже знали. Это были те самые молодые мужчины, которых они встретили в каменной пустыне, Намат и Блейн. Компанию им теперь составляла молодая девушка, такая же бледная и тощая, как они. Чуть поодаль устроились мужчина и женщина постарше, причем женщина выглядела куда более воинственной. На первый взгляд совет казался совершенно спокойным, однако от Кигана не укрылась, как напряглась Альда. Значит, эти пятеро только изображают радушных хозяев. На самом деле они не рады неожиданным гостям. «Я вновь приветствую вас», — улыбнулся им Намат. И улыбка эта была почти настоящей. «Меня вы уже знаете. Это Крита, Рене и Оливер». «Не Рене, а госпожа Аривало», — поджала губы старшая женщина. «И только так меня можно называть». «Учту», — хмыкнул Киган. Он видел, что младшие члены совета смотрят на нее сукаризны, а старший мужчина еще не определился, на чьей он стороне. Вот что люди за вид такой, даже на дальней окраине космоса, на грани гибели, они умудряются плести интриги. «Расскажите, откуда вы и что стало с Землей?» — попросил Блейн. Это уже был опасный момент. Киган с удовольствием доверил бы всю эту болтовню Луки, а теперь ему оставалось лишь надеяться, что он не ляпнет глупость. Или что Альда эту глупость не переведет. «Мы с торгового корабля. Обслуживаем колонии Земли. Война закончилась. Сейчас мир. Вот, думаю, что вам важно знать». Технически он не соврал, так что он по-прежнему уверенно смотрел в глаза хозяевам поселения. «Поэтому вы путешествуете без оружия?» — требовательно поинтересовалась Рене. «Они и есть оружие». «Мы получили сигнал бедствия. У нас не было причин готовиться к бою». «Вы знакомы с жизнью на Арахне?» «Нет, откуда?» «Но все равно прибыли без оружия?» «Мы не собирались задерживаться. Капитан приняла решение, мы проверим, кто подал сигнал, и тут же вернемся». «Вы продолжаете настаивать, что капитан — это та девочка?» «Это девочка, с которой никто не захочет ссориться», — усмехнулся Киган. «Слушайте, вы и сами знаете, что прошло много лет с тех пор, как ваши предки на этом корабле покинули Землю. Мир изменился». «Откуда же вы так много знаете о нас?» — насторожился Оливер. — Если вы случайно перехватили сигнал бедствия. — Упс. — Просмотрели данные по этой планете? — пожал плечами Киган. — Хроники исхода сегодня ни для кого не секрет. — Ну если вы знали, какой корабль упал здесь, вы должны были знать его размер. Как вы собирались помочь нам такой маленькой командой? — Я же говорю, мы готовились действовать по ситуации. Это что, допрос? Киган был уверен, что контролирует разговор, но неожиданно в его голову ворвался голос Альды. Хотя сама она не произнесла ни слова. «Не провоцируй их. Они сейчас хозяева положения, не мы». Он едва удержался от того, чтобы не бросить на нее возмущенный взгляд. «Елки, предупреждать надо, что ты так умеешь!» Раздраженно подумал Киган. «Я телепат. Для тебя это новость? А с ними будь осторожен, здесь все очень непросто». Киган и сам видел, что в совете к ним относятся по-разному, но пока не брался сказать, что это означает. «Это не допрос», — поспешил заверить его Намат. «Нам просто нужно понять, как на это реагировать, как объявить людям. Если рассказать все как есть, некоторые могут подумать, что вы спасете только тех, кого сможете, силами 5 человек на маленьком корабле. Это может привести к беспорядкам». «Как вы вообще думали нас вытаскивать?» — подключилась Рене. «А мы начинаем думать об этом прямо сейчас. Для начала мы должны посмотреть, с чем имеем дело. Я знаю, что на Хелене было несколько спасательных кораблей, неплохо было бы изучить их. Ну и с миром вашим познакомиться, раз уж мы здесь». Все, что он теперь говорил, было правдой от силы наполовину. Существовал строгий протокол о возвращении колонистов, которое не всегда было возможно. Но зачем говорить об этом тем, кто и так в шаге от средневековья? Так что Кигану требовалось убедить их, что спасательной команде нужно доверять. «Мы подумаем, как решить этот вопрос», — сказал Намат. «А пока прошу, оставайтесь в зале. Надеюсь, вам там удобно». «Очень!» «Лучше места не встречал». Судя по тому, что никто из членов совета не был возмущен откровенной иронией, Альда перевела его слова лишь приблизительно. Возвращаться обратно самим им не позволили, их снова сопровождал охранник. Правда, он опасался пришельцев из космоса и держался на пару шагов позади. Это давало Кигану и Альде возможность обсудить случившееся. «Что думаешь?» — спросил он. «Объявят они нас героями и спасителями?» «Все может быть, но сейчас минимум один из них хочет нас убить». «Кто?» «Не знаю», — ответила Альда. «Я почувствовала лишь желание, но не поняла, от кого оно исходит. И это... может стать проблемой.